Глава 17. Артур ошибся насчет того, что они перегрызут один другому глотки. Все произошло несколько по-иному. На каком-то отрезке пути Мила не выдержала и остановила машину. Ей не терпелось посмотреть на добычу, и свое нетерпение она выразила словами: «Принеси сюда сумку». Илья хмыкнул. Он увидел в ее просьбе не только нетерпение, но и недоверие к нему. Сумка была в багажнике, но лучше, чтобы она была рядом. Он вышел из машины. БМВ стоял недалеко от крутого склона, уходящего вниз, где о берег разбивались волны. Илья вытащил сумку из багажника и вернулся в салон. Вот тогда все и произошло. «Это что?» – спросила Мила, меняясь в лице. «То, что нам нужно». Илья поздно сообразил, что сказал что-то не то, да и сделал тоже, некоторое время назад. «Кому нужно? Мне?» Мила вся затряслась. И эта нервозность стала передаваться ему. Он спешно раскрыл сумку и почувствовал, как внутри у него все сжалось в маленький жесткий комок. «Это не та сумка!» — выкрикнула, покрываясь пятнами, Мила. «Тебе подсунули другую, кретин! Все мужчины кретины! Даже такую малость тебе нельзя было доверить, идиот!» «Заткнись!» — Илья скрипнул зубами. Совсем недавно он хотел пристрелить эту женщину, и теперь это могло произойти наверняка. «Не заткнусь!» — Мила все больше распалялась. «Я тебе все преподнесла на блюдечке, тебе нужно было только взять сумку!» «Вот этого не надо!» — уже с открытой угрозой в голосе перебил он ее. И тут его глаза едва не полезли на лоб. «Машина, твою мать, смотри за машиной!» Занятые перебранкой, они не заметили, как БМВ, стоявший на нейтралке, сдвинулся с места и легонько покатился вперед, к краю обрыва. «Стой!» – закричала Мила, хватаясь за руль и топя педаль тормоза. Передние колеса машины зависли над пропастью. БМВ закачался, как бы решая, спикировать вниз или все же остаться на месте. «Не шевелись!» – тихо произнес Илья, словно боясь, что даже от громкого голоса машина может рухнуть с обрыва. «Мягко открываем двери и на счет три одновременно выскакиваем». Они плавно открыли дверцы. «Раз, два, три!» Илья и Мила пулей вылетели из салона. И в ту же секунду, получив новый импульс, БМВ полетел вниз. Илья и Мила приподнялись с земли и вжали головы в плечи, готовясь услышать страшный взрыв. И взрыв последовал, а затем послышались противный скрежет металла и грохот падающих камней. Снизу потянулся черный шлейф дыма. Илья и Мила осторожно посмотрели вниз. Машина лежала вверх колесами, объятая пламенем. Она лежала возле воды, не угодив в море. Мила и Илья поежились, ведь в машине могли быть и они. «Тяжелый случай», — произнес он, посмотрев на Милу. «Кретин», — отрезала та, приходя в себя и, в свою очередь, обращая взор на Илью. «Поговори еще», — тут же взял себя в руки Илья, поднимаясь на ноги. «И поговорю», — Мила отряхивалась от песка. Илья потянулся здоровой рукой к поясу и с досадой понял, что оружия у него нет, как, впрочем, и многого другого, что осталось в машине и теперь уничтожалось огнем. «Я ухожу», — дернула подбородком Мила, как бы принимая ответственное решение. «Куда?» — насмешливо хмыкнул Илья, не веря в самостоятельность Милы. «Дорог на свете много», — не без пафоса сказала она. «И я свою нашла». «Ну», — не поверил он. «А вот с кретинами я больше не собираюсь связываться». И она пошла по обочине вперед. «А я с кретинками», — не остался в долгу он, устремляясь, тем не менее, за Милой. Она восприняла то, что Илья пошел за нею, как должное. Однако молчать не собиралась. «Идиот! Сама такая!» Они остались ни с чем. Но у них было кое-что общее. Оба нашли свою дорогу.